Остальные дружно посмеялись над этой шуткой, и игра началась. Ставки были маленькими, лишь чуть-чуть добавить интереса, разжигая азарт участников. Так что я мог не переживать о лишних незапланированных расходах, да и всерьез кого-то доводить до банкротства не было нужды. Однако вместо алкоголя я заказал себе кофе, чем вызвал укоризненные взгляды князей, и наслаждался обществом, не влезая в разговоры, пока меня не спросит. Девушка в форме Ефремовых выложила на стол карты рубашками вниз, и князья оживились. Я только глянул на свою руку, и сбрасывать не стал. В принципе, используя оракула, можно было бы выиграть партию, но мне не нужна была победа ради победы. Что такое не везет, покачал головой хозяин приема, откладывая свои карты на стол, и как с этим бороться. Габдиш Шакур Булатович усмехнулся в ответ на это заявление. Да, уж точно не везет, землицей приросло Амурское княжество, сына пристроил за принцессу, и Семен тоже стал князем. А вот карта не легла, это крах, заявил он, глядя на Константина Евгеньевича с улыбкой. Побойся Бога, князь, всем бы так не везло. Поднимаю. Когда очередь дошла до меня, я тоже не стал пасовать, но и вперед не рвался. Поддерживаю, сказал я, сдвигая фишки с гербом Амурского княжества в сторону общей кучи. Девушка тут же подхватила их и ловко выстроила в одну стопку. Набралось общей суммы около 50 тысяч, совсем не те деньги, ради которых стоит всерьез бороться князьям, однако я видел, как довольно поглядывают на фишки игроки. Кстати говоря, взял слово князь Ефремов, поглаживая свои сброшенные карты, слышали о том, что великого князя Московского теперь отсылают в родовое имение. Эпоха уходит, господа, покачал головой в ответ князь Андреев, владетель Якутии. Сколько себя помню, невские со столицы кормились. Это верно, поддержал его и князь Уфы. Я тоже все чаще замечаю, что мир, в котором мы живем, и тот, в котором я родился, совершенно разные. Стареем, господа, стареем. А что нам по этому поводу скажет княжич Романов? Спросил меня отец невесты моего брата. Я вздохнул, разводя руками. Пожалуй, скажу, что это не моего ума дело, господа. Конечно, время не стоит на месте. Я обратил внимание на руку девушки, переворачивающей новую карту на столе. Но, как сказал один поэт, пока ты чувствуешь себя молодым, ты молод. Я же предпочитаю думать, что мы пришли в этот мир для того, чтобы оставить его лучше, чем он достался нам. Достойно, конечно, кивнул Габдиш Шакур Булатович. А я в последние годы радуюсь, господа, что не живу в Османской империи. Тут с одной-то женой не всегда совладаешь, а как подумаю, что у соседей с гаремами в таком возрасте еще возиться надо, так сразу сердце радостью наполняется, что мое княжество в русском царстве. Господа негромко посмеялись над этой шуткой. Тем временем на столе открылась последняя карта, и князья прервали общение, разглядывая свои карты. Я молча сложил свои рубашками вверх и отодвинул их по сукну в сторону. Не повезло. И это действительно было так, всего одна пара. Отбирать развлечения у князей я не собирался, так что пусть развлекаются, ломая головы и разжигая нервы над финальным этапом. Ради этого момента игра и была затеяна. Ну, вот и все, господа, благодарю за игру, произнес князь Андреев, поглядывая на соперников поверх своих карт, но теперь вам пришла пора сдаться. Русские князья не сдаются, решительно заявил Габдиш Шакур Булатович. Я подозреваю, господа, наш добрый друг опять блефует. Он шутливо погрозил Федору Александровичу пальцем. Я тебе никогда не забуду прошлый раз в Москве, произнес уфимский князь. Признаю, ты тогда здорово меня обдурил, но больше я на эту удочку не клюну. Но через 3 минуты мы все узнали, что князь Андреев не блефовал. С довольным взглядом он получил из рук девушки выигранные фишки и тут же отделил от них одну стопку, как раз на 10 тысяч рублей. Держи, красавица, он вручил ей часть выигрыша, после чего обернулся к другим игрокам. А теперь, господа, мне, к сожалению, пора вас покинуть. Княжич Романов, не составите мне компанию? Разумеется, Федор Александрович. Господа, мы прошли всего 5 метров, как за столом появились другие желающие сыграть. Андреев отвел меня в сторону и, когда мы оказались на достаточном удалении от окружающих, князь заговорил. В последнее время я все чаще слышу о ваших подвигах, Дмитрий Алексеевич, сказал он. И признаюсь честно, это начинает меня беспокоить. Почему же? Спросил я. Моя дочь собирается замуж за Сергея Алексеевича, проговорил князь Якутский. Но слава Романовых, штука переменчивая. Я опасаюсь за здоровье Дарьи Федоровны. Если что-то случится с вашим родом, а судя по тому, как часто вы, княжич, мелькаете в новостях русского царства, это практически неизбежно. Я хотел бы знать, что моя дочь будет в безопасности после замужества. Я кивнул, прежде чем ответить. Супруга наследника нашего рода будет под самой надежной защитой в мире, Федор Александрович, заверил его я. И если уж говорить откровенно, я не знаю более безопасного места, чем рядом с Сергеем. Он будет хорошим мужем и позволит вашей дочери раскрыть свой потенциал. Они будут прекрасной парой. Вы можете мне обещать, Дмитрий Алексеевич? Все еще хмуря брови, спросил он. Я вновь наклонил голову. Обещаю, князь. Глава 5. Внедорожник подпрыгнул, перелетая яму на дороге, и мягко вернулся на грунтовку. Раскинувшийся с обеих сторон лес затруднял мне обзор, но протоптанная машина колея все еще давала возможность придерживаться нужного направления. Идеальная имитация глухомани, здесь даже мобильная связь не ловит. Я повел руль в сторону, разворачивая машину, едва не врезаясь крыльями в деревья. Установленный на крыше пулемет открыл огонь, поражая движущиеся в лесном массиве цели, и я вывернул руль обратно. Под колесами взметнулась влажная грязь, разлетаясь черными брызгами по ближайшим стволам и оседая на коре неопрятными комками. Внедорожник повело, но не слишком сильно. Под задней парой колес образовалась яма. Чтобы выбраться, потребовалось секунд 10. Пулемет развернулся в другую сторону, контролируя новые мишени. Данные с дронов, висящих над рукотворным лесом, позволяли корректировать огонь. Автоматика сама регулировала и прицел, и количество требующихся выстрелов для поражения. 3 новых коротких очереди, и на моем табло погасли намеченные с помощью дронов цели. Задача была выполнена, и можно было возвращаться к началу трассы. Вырулив обратно на тропу, я вывел забрызганный грязью внедорожник с территории испытательного полигона на небольшую поляну, где была установлена походная палатка и дежурили несколько слуг. Пока я отстегивался и выбирался наружу, ко мне уже подходил Волков. Святослав Святославович нес в руке планшет с результатами испытания, и по лицу боярича было ясно, что он крайне доволен. «Что скажете, Дмитрий Алексеевич?» – поинтересовался он, когда я захлопнул за собой дверь машины. Я вдохнул влажный холодный воздух. Было уже прохладно, но здесь снега еще не легло, хотя, судя по нынешней погоде, совсем скоро выпадут осадки, и сугробы станут по-настоящему высокими, как и полагается для настоящей зимы. В целом, ничего нового мы в этот раз не сделали. Турели и до нас делали, и показывали результаты они ничуть не хуже нашей. Я, в принципе, всем доволен, ответил я Волкову. Трасса получилась хорошая, я даже подумал, застряну, но нет, выкарабкался в последний момент. Святослав Святославович кивнул, притягивая мне планшет. Я передам нашим ландшафтным дизайнерам, что вы их работой довольны, с улыбкой произнес он. Кивнув ему, я пролистал отчет уже на пути к палатке, где нас ждали слуги Демидовых. Наводка точная, реагирует на тряску хорошо, прокомментировал я, возвращая планшет Волкову и принимая из рук слуги металлическую кружку с кофе. И мобильность мне нравится, но сажать его нужно на другие машины. У нас слишком большие габариты для такого полигона. Мы потому и выбрали этот транспорт, не согласился со мной Святослав Святославович. Популярная модель, легко модифицировать, да и проходимость не выше среднего. Не все могут позволить себе на монстрах кататься. Я кивнул, не став спорить с бояричем. В сущности, мне было не принципиально, на что будет установлена наша система. Дроны шли в комплекте к пулемету и не являлись запретным вооружением. При желании, конечно, можно было бы использовать и как более продвинутые версии, так и совсем игрушечные. Но, памятуя о том, что при таком раскладе неизбежны накладки, я решил выпускать полный комплект с возможностью расширения числа дронов. В принципе, собранная в Казанском институте современных технологий база позволяла поднять и контролировать в воздухе сотни дронов. Если, конечно, ими управляет не человек, но я посчитал, что 4 для базовой комплектации хватит. Мне нравится результат, подвел итог я, ставя на другом планшете подпись отпечатком пальца. Благодарю, Дмитрий Алексеевич, кивнул Волков. Вряд ли у уральского оружейного концерна будет много заказов на рой, как я прозвал этот проект, но хотя бы собственную безопасность мы повысим, ведь никто не мешает движущейся в машине охране и самой палить по врагу. а Рой послужит посильной поддержкой, ее выходящей за рамки закона. Опять же, контролировать пространство с ним гораздо легче. Тот факт, что Невские выкопали себе подвал, я не забывал. И с появлением Роя немного расширятся возможности наших бойцов в местах, где не предусмотрена камера или сети. Потягивая кофе, я быстро пролистал список дел на сегодня и с удовлетворением отметил предпоследний пункт. Рой испытан, пора возвращаться в особняк деда и лететь в Москву. Святослав Святославович, обратился к бояричу я, что там у нас по заказу Поднебесной. Волков улыбнулся. Я пока что собрал проекты 4 специализированных комплектов, ответил он. Они хотят несовместимых вещей, приходится импровизировать. Да, к сожалению, все в один доспех не впихнуть. Именно поэтому я так часто повторял бойцам, что у них свои задачи. Глупо требовать невозможного от своих подчиненных, а потому и обеспечивали мы их строго под нужды каждого отряда. Если закончите раньше моего возвращения, пришлите файлы мне лично, велел я, ставя пустую чашку на раскладной стол, установленный в палатке. Полагаю, успею, кивнул мне Святослав Святославович. Хотя, мне кажется, не стоит продавать нашим союзникам точную копию нашего доспеха. Если мы не сделаем этого официально, через год они начнут выпускать их сами, пожал плечами я, и в куда больших количествах. Не стоит забывать, Святослав Святославович, насколько широкие возможности у Китая в этом плане. Так наши интересы хотя бы договор с императором будет защищать. Такими темпами мы их обгоним за год, Дмитрий Алексеевич. Не согласился со мной Волков. Вы же не продаете оракула в комплекте к доспехам, только нашу систему, к которой требуются живые операторы. За этот год мы уже 5 раз провели модернизацию брони, а сколько их будет за год? Я хмыкнул, глядя на собеседника. А вы уже знаете, что еще мы могли бы улучшить? Спросил я напрямую. Святослав Святославович серьезно кивнул. Пришлю свои выкладки вместе с отчетом по Поднебесной. Сев в машину, я бросил взгляд на полигон, обдумывая слова своего подчиненного. Разумеется, можно сделать еще лучше, вплоть до полноценных ходячих танков, превращая каждого бойца в машину смерти, способную выдержать прямое ракетное попадание. Но, во-первых, это стоит неимоверных денег, а во-вторых, потребуется развивать отрасли промышленности, чтобы они позволяли подобное реализовать. И в итоге получится, что к тому моменту, как на вооружение встанут такие ходячие дредноуты, нужды в них уже не будет. Потому лучшие, враг хорошего. Самолет плавно коснулся земли. Я смотрел в иллюминатор, как мы катимся по взлетно-посадочной полосе. Возвращение в Москву не вызывало никаких эмоций, просто еще одна точка, где нужно решать проблемы. К счастью, сегодня Виктория выставит свой проект и заберет главный приз, после чего можно будет с чистой совестью вывести ее на Урал вместе с семьей. СГУ, конечно, хорошее место, но не настолько. Все нужные материалы я предоставлю Морозовой без необходимости посещать учебное заведение, при этом не ограничиваясь только русским царством. Оракул пока что не следил за всем миром, но это не значит, что мы не сможем перетрясти лаборатории того же Германского рейха. Главное иметь хотя бы малейшие представления о том, что искать. Меня встречали машины Романовых. Мой личный монстр урчал двигателем, на капоте таял мелкий падающий с неба снежок. С возвращением, княжич, поздоровался со мной Виталя, склонив голову. «Доброе утро», — ответил я, проходя к своему месту. «Все в порядке дома?» «Конечно, Дмитрий Алексеевич», — ответил он, раскрывая передо мной дверцу. Внедорожник покатился по московским дорогам. Я же листал новостную ленту. Несмотря на обещание царя, вернулся в столицу я все же раньше, чем великие княжества были упразднены. Так что номинально Невский все еще руководил Москвой. Хотя дед уже был готов перехватить бразды правления будущей губернии. Значило ли это, что у меня будет больше обязанностей? Как ни странно, но нет. Руслан Александрович намеревался с помощью новых полномочий завязать всех соседей на Урал, превращая их в сателлиты, и постепенно отбирая самостоятельность ближайших княжеств. Полагаю, остальные губернаторы рассчитывают поступить в таком же ключе. Особенно это касается уцелевших Рюриковичей. Великие князья все еще держат в своих руках достаточно мощности и финансов, чтобы чувствовать себя уверенно. А значит, навязывать княжествам, над которыми их поставит государь, свои фамильные компании. Естественно, в соответствии с законами и регламентом. Чем ближе мы подбирались к Северному Бутово, тем сильнее становился снегопад. Коммунальные службы выкатили технику, расчищая дорогу. Люди, сплошь одетые в зимнее, передвигались под сильным ветром торопливыми шагами. Лишь закутанные по самые глаза дети весело носились по площадкам, лепя снеговиков и перебрасывались снежками из-за спрессованных тут же баррикад. Дети, мое тело в идеальном состоянии, и, судя по отчету Василисы Святославовны, у Виктории тоже никаких проблем с зачатием быть не должно. А значит, вскоре мне предстоит стать отцом. Наверное, занимательный опыт. В прошлой жизни я как-то не сподобился оставить после себя потомство. Сперва было некогда, затем я увлекся собственным возвышением. Сингулиру подобное же и вовсе не требуется. Но я был уверен, что и здесь справлюсь. В конце концов, человечество справляется с этим вопросом с каменного века, так что это не должно быть сложно. Уж наверняка не тяжелее, чем с нуля создать искусственный интеллект на примитивном оборудовании, которое едва-едва справляется с крохотной нагрузкой. Монстр въехал на территорию особняка, и я вышел на улицу. На голову тут же посыпались белые хлопья. Дорожка к крыльцу была расчищена слугами, но ее уже заметно замело. Поднявшись к дверям, я кивнул слуге и передал ему плащ. Сегодня никого из родных дома уже не было, так что я просто прошел в свои покои, держа в руках папку от Невского. Бросив документы в сейф, я быстро привел себя в порядок после перелета и, заказав завтрак, сел за рабочий стол. Пискнуло уведомление, и я открыл личную почту. Резиденция великого князя Соколова. Княжич Романов, вам направлено приглашение на ужин. Просьба подтвердить до 12 часов. Ну, ничего нового, подумал я, глядя на текст. Официальное приглашение – это уже не устное предложение посетить особняк. С другой стороны, у меня полно и своих забот, так что, переведя курсор в едва заметное бледное поле, я кликнул мышкой. Отказ отправлен. Свернув окно с почтой, я отвлекся на стук в двери. Служанка вкатила столик с заказанным мной завтраком, и я выбросил великих князей из головы. Особняк великих князей Соколовых. Кажется, от общения с тобой отказываются, с нескрываемым ехидством в голосе заметил Иван Михайлович, глядя на хмурую сестру. Не пора ли признать поражение и отступить? Анна Михайловна взглянула на брата. Ничего еще не кончено, заявила она уверенным тоном, но тут же сменила его на заискивающий. У вас же сегодня конкурс в университете, верно? Хочешь, чтобы я взял тебя с собой? Уловил ее мысль великий княжич Выборгский, и тут же демонстративно вздохнул, изображая, насколько ему жаль. Увы, моя дорогая сестра, мои одногруппники меня не поймут, если я приведу на конкурс родную сестру, которая открыто поддерживает нашего конкурента. Да ты даже не участвуешь, возмутилась великая княжна. Зато моя группа участвует, ответил с улыбкой Иван Михайлович. Пойми меня правильно, Анна, Романов тебе не по зубам, и ты не сможешь его переманить на свою сторону. Что ты способна ему дать? Соколова хмыкнула. Я могу очень многое ему дать, наконец, выдала она. Я, великая княжна, скоро мы станем семьей губернатора, напомнил брат, приподняв указательный палец. Кроме того, княжич Романов уже получил в наследство Урал. Он увлекается наукой и двигает прогресс. Дмитрию Алексеевичу покровительствует сам государь. А ты можешь предложить ему что-то еще лучше? Княжич Романов, племянник царицы. Какие твои связи в обществе могут это перебить? Он сделал паузу, чувствуя, как на душе становится легче от того, что великой княжне так и не удалось подобраться к Романову. Пора признать поражение. Или у тебя есть что-то еще? Анна Михайловна пожала плечами, ничего не ответив. Но брат слишком хорошо ее знал и понял, что девушка будет идти до конца. Раньше эта ее черта восхищала Ивана Михайловича, но теперь несла опасность для всего рода. В отличие от сестры, великий княжич прекрасно помнил, какое обещание дал Дмитрий Алексеевич, и не собирался становиться его врагом, как и не желал смотреть на то, как Романов убивает его родных. «Если ты планировала заставить Морозову отступиться, то уже поздно», произнес он, внимательно следя за реакцией Анны Михайловны. Княжич Романов уже добился отречения Москвы от бояр Морозовых и в тот же день перевел их в княжество Уральское. Чем ты намерена перебить такой поворот? Великая княжна Выборгская улыбнулась в ответ. «У меня все еще осталась тайна ее отца», произнесла та. Иван Михайлович запрокинул голову и громко рассмеялся. «Прости, Анна», отсмеявшись, произнес он, «но ты действительно уверена, что это стоящий шаг? В жизни бояр Морозовых только наметилась белая полоса, а ты предлагаешь им вернуться к болезненному прошлому». Виктория Львовна добилась своего, играя в раненую тонкую душу. Дмитрий Алексеевич с нее пылинки сдувает, прислал охрану, приставил личного целителя князя, осыпает благами, обеспечивает контракты со своими друзьями. И это я молчу о том, что участие боярышни в конкурсе – тоже его заслуга. Чем дальше он говорил, тем строже становилось лицо сестры, и великий княжич почти физически ощущал, насколько ему приятно наблюдать за этой метаморфозой. Анне Михайловне давно пора было столкнуться с поражением, которое отрезвит ее и заставит смотреть на мир реально. И ты думаешь, что они откажутся от всего этого ради сомнительной правды о главе рода? Закончил он свою мысль. Никто в своем уме на это не пойдет, а решать вопрос силовым методом тебе не дадут ни отец, ни царь. Возникла короткая пауза, после которой его сестра вновь заговорила. Ты думаешь, и о ложном обвинении он уже знает, кивнула Анна Михайловна, внимательно отслеживая реакцию брата. Иван Михайлович равнодушно пожал плечами. Он действительно считал, что это изначально была дурная идея, рассказывать кому-либо о ложном обвинении. В конце концов, признание ошибки бросает тень на Михаила II, а как государь поступает с такими людьми, знали все. Тут и самому можно за измену головы лишиться, и род свой под плаху подвести. Пример мятежников это доказывает. Могу лишь подозревать, что он с самого начала об этом знал, произнес великий княжич, а потому в первый же день учебы обратил на нее внимание. Или ты думаешь, княжич Романов купился на красивую картинку, и раз один раз у Морозовой сработало, то и у тебя получится? Соколова не ответила, но и отступать не собиралась. Так ты возьмешь меня с собой? Повторила она свою просьбу. Великий княжич Выборгский устало вздохнул. Ладно, собирайся, ответил он, изо всех сил демонстрируя, насколько его утомил этот разговор. И смотри, я выезжаю через четверть часа, не опаздывай. Анна Михайловна бросилась к нему и, ласково потрепав по волосам, чмокнула в щеку. Братец, ты лучший. Она тут же выбежала из комнаты, а Иван Михайлович несколько секунд смотрел ей вслед, после чего достал телефон и быстро набрал сообщение. Соколов и М. Нужно срочно поговорить. Это действительно важно. Глава 6. Царский государственный университет. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Монстр замер на парковке, и я открыл дверь машины, чтобы выбраться наружу. В этот же миг на территорию вкатились автомобили Соколовых. Гербы великих князей Выборгских сияли особенно празднично, хотя я и не мог сказать, что в них изменилось. Когда наружу вышел Иван Михайлович, я кивнул второкурснику. Открылась и вторая дверь, я увидел тонкую ножку в сапоге на каблуке, дальше показалась рука в черной перчатке. Один из охранников рода подал ладонь, и великая княжна Выборгская показалась целиком. В белой шубке с капюшоном, который она небрежным жестом поправила, невзначай сверкая украшениями на запястье, Анна Михайловна смотрелась очень эффектно. Впрочем, на меня она не обратила никакого внимания, тут же повернувшись к брату. «Я подожду тебя внутри», — объявила Соколова, после чего прошла в сторону главного корпуса ЦГУ. Иван Михайлович проводил сестру долгим взглядом, после чего направился ко мне. Мы встретились на середине разделявшего нас расстояния, и я поставил купол от прослушивания. «Доброе утро, Дмитрий Алексеевич», — первым заговорил великий княжич, протягивая мне руку. Я кивнул, чуть тряхнув его ладонь. «Здравствуйте, Иван Михайлович. О чем вы хотели со мной поговорить?» Соколов не стал мяться и играть. Сегодня он явно был настроен куда решительнее, чем прежде. «Я хочу защитить свою семью», — сказал он, — «даже если остальные родственники со мной не согласны. Анна не собирается отступать от своих притязаний на вас, Дмитрий Алексеевич, и намерена повлиять на боярышню Морозову, чтобы та отказалась от вас». Все это он выпалил на одном дыхании. Было заметно, что великому княжичу тяжело далось это предательство. Ведь, по сути, именно так и расценивается его поступок. Он пошел вопреки приказам отца, ведь глава рода отвечает за все решения своих детей. Именно по этой причине Невских собирались выбросить из Москвы, Василий слишком много проблем создал. И теперь Иван Михайлович мог оказаться вычеркнут из рода за то, что решился раскрыть мне карты. «Мне это известно», — кивнул я, с улыбкой глядя на собеседника. «Но я рад, что вы, Иван Михайлович, решили встать на сторону разума, а не пошли на поводу у гордости. Помнится, в начале нашего общения вы упирали на то, насколько Соколовы отличаются от Измайловых. Но в конечном счете все опять свелось к великой княжне, которая не знала слова «нет». Он посмотрел на меня с укоризной в глазах. «Вы спасли свой род, Иван Михайлович», — сказал я. «На самом деле я давно наблюдаю за великими князьями и кое-что интересное в ваших разговорах уже услышал. К счастью, мне ни к чему придраться в вашем отношении к Романовым или Демидовым. Что же касается Анны Михайловны, боюсь, ей придется познать разочарование». Иван Михайлович склонил голову. «Благодарю, Дмитрий Алексеевич, я этого не забуду». «Как и я», — кивнул я в ответ. «А теперь пройдемте в корпуса, до конкурса еще есть немного времени, вам наверняка нужно посетить занятия». Он отошел на шаг назад, и я снял купол. Великий княжич пошел первым, я же чуть задержался, глядя ему вслед. Когда мне пришло сообщение от Ивана Михайловича, я воспользовался записями оракула, так что долго гадать о причинах разговора не требовалось. Тут любой идиот сложил бы 2 и 2, так что оставалось только посмотреть, как конкретно себя проявит великий княжич, и он поступил благоразумно. При этом я точно знал, что Соколовы при любом раскладе не полезут в конфликт, но Анна Михайловна, знатная интриганка, и могла бы многое разыграть, вот только не тогда, когда вся ее деятельность фиксируется оракулом. Куда больше, на самом деле, меня удивил князь Якутии. Андреев решил раскачать лодку, ставя под сомнение возможность Романовых обеспечить защиту его дочери. Кого другого можно было бы и на поединок чести вызвать, однако он нам почти родня, и скандал поднимать никто не захочет. О разговоре я доложил отцу, он глава рода и обязан решать такие вопросы сам. Запись велась, но не будет же никто круглосуточно ее просматривать, так что обратил внимание Алексея Александровича на диалог и закрыл для себя эту тему. Якутский князь мог пытаться выторговать преференции, изменить приданое, да мало ли каких изменений в договоре ему захотелось. В любом случае, это дело князя Романова. Но для себя я пометку сделал, что с этим княжеством у нас доверия уже не будет. И, возможно, с женой Сергея придется держать ухо востро, если после такого вообще свадьба состоится. Очень уж отец разозлился. Подняв воротник плаща, я выдохнул ртом облако пара и пошел по расчищенной от снега дорожке. Осадков сегодня не было, но температура ощутимо упала, перевалив нулевую отметку. Пройдя мимо лавочки, на которой мы с группой часто встречались перед занятиями, я даже внимания на нее не обратил. После конкурса я заберу документы из университета и покину его стены навсегда. Можно было бы закончить обучение экстерном, но корочка, пусть и дающая некие привилегии, мне и раньше не нужна была, а теперь, так подавно не потребуется. Я уже перерос все, что она могла мне дать. На крыльце традиционно хватало курильщиков. Выдыхаемый ими смог висел в холодном безветрии, медленно оседая на землю. Кивая знакомым лицам, я вошел в здание, и тут же едва не столкнулся нос к носу с Авдеевым. «Дмитрий Алексеевич, здравствуйте», — кивнул он мне. «Доброе утро, Иван Тимофеевич», — ответил я. «Что-то случилось?» Евгений качнул головой в ответ. «Встретил великого княжича Выборгского. Он сказал, что вы на парковке остались. А сегодня важный день. Боялся, что у вас снова дела появились. А написать мне, конечно, не позволяли приличия. О своем отсутствии я должен, по идее, предупреждать только старосту. А Петр Васильевич не обязан отчитываться перед остальной группой о моем расписании. Впрочем, учитывая количество пропущенных учебных дней, тут впору предупреждать о моем посещении занятий, а не наоборот. Все в порядке, Иван Тимофеевич», – заверил я одногруппника. «Идем», – вдвоем мы добрались до кабинета, где уже присутствовал преподаватель. При виде меня Добронравов удивленно вскинул бровь, после чего медленно встал и произнес: «Княжич Романов, что вы здесь делаете?» С нескрываемым интересом спросил преподаватель: «Разве вас еще не отчислили за пропуски?» «Не переживайте, Иван Семенович», ответил я со всем почтением, чуть склоняя голову, «после сегодняшнего дня мы в стенах СГУ не столкнемся». «А жаль», — хмыкнул он в ответ, «у меня для вас уже отдельная папочка с личными заданиями собралась». «Что ж, видимо, все гении должны быть в свое время изгнаны из общества учащихся». Я не стал спорить и прошел на свое место. Группа была уже в сборе, так что Виктория Львовна Морозова тут же повернулась ко мне с улыбкой. Выглядела боярышня сегодня еще краше прежнего. «Спасибо, что пришли, Дмитрий», — сказала она, и в этот момент раздался звонок. Иван Семенович поднялся со своего места и, кашлянув, объявил новую тему занятия. «Я не отлынивал от учебы, все пропущенные материалы изучал, а потому мог бы вполне и ответить на вопросы Добронравова, но он потерял ко мне всякий интерес, и когда приходило время, спрашивал других студентов. Я почувствовал себя здесь совершенно лишним. Забавно, но несмотря на то, что это не мой родной мир, я практически всегда ощущал себя на своем месте. И только сейчас, сидя на уроке среди своих биологических одногодок, осознавал, насколько велика разница между нами. Раньше, даже погружаясь в студенческую жизнь, я как-то пытался врастать в общество, не отрываться от коллектива и быть своим парнем. Но как только появилась реальная возможность, я променял все студенческие радости на серьезную работу и развитие. С точки зрения благородного человека я больше пользы получил за те недели обучения под крылом Руслана Александровича, чем за месяцы учебы в Царском государственном университете. Да, здесь оставалась библиотека по изучению магии, но я вполне найду все нужные документы в сети, как бы глубоко их ни прятали. Оракул снял с меня обязанность посещать любые занятия. Как одаренный, я достиг своего предела, и преподаватели ничего нового мне не скажут. Более того, будучи человеком с большим опытом, чем положено моему местному телу, я еще и использую свои способности куда эффективнее, чем уже опытные воины. А что касается теоретических знаний, так я всегда могу выдать задачу искусственному интеллекту, и он подберет мне все нужные данные, при этом сразу отсеяв лишние неоправдавшие себя гипотезы. Так что и исследования по работе магии мне куда эффективнее прорабатывать самому, чем полагаться на авторов, которые понятия не имели о банальной статистике. Когда прозвенел звонок, Добронравов поднял взгляд на меня. «Дмитрий Алексеевич, задержитесь на пару минут, я бы хотел с вами поговорить». Виктория внимательно на меня посмотрела. Остальные студенты уже стремились к выходу из кабинета. Наконец, Морозова покинула помещение, и я подошел к столу преподавателя. «Вы очень одаренный молодой человек, Дмитрий Алексеевич», – произнес Иван Семенович. «Но, как и большинство гениев, недооцениваете методическую работу. То, что вам могли бы дать в стенах СГУ, разумеется, можно собрать по крупицам из других источников». Но я взял на себя смелость подготовить некоторые материалы для вашего самостоятельного изучения. Неожиданный поворот. А мне казалось, что Добронравов не очень-то меня любит. Впрочем, судя по тому, что я видел за время учебы, Иван Семенович вообще никого не выделял. А тут такое предложение. Я не стану отказываться, кивнул я собеседнику. И благодарю вас за те знания, которыми вы меня обеспечили. Ваши занятия – одни из самых интересных, на мой взгляд, и я горжусь, что учился у вас, пусть и не прошел весь курс до конца. Иван Семенович взглянул на меня остро, но я не кривил душой, он действительно виртуозно владел своим предметом, и мне нравилось у него учиться. Что ж, спасибо, княжич Романов, ваши слова греют мое старческое сердце, со вздохом произнес Добронравов. Тогда я перешлю вам собранные мной материалы на вашу почту. Если у вас возникнут вопросы, вы всегда сможете ко мне обратиться. Не обещаю, что отвечу сразу, но обязательно отзовусь. Еще раз поклонившись, я покинул кабинет. На втором занятии произошло то же самое. Меня подчеркнуто игнорировали, спрашивая других студентов. Единственное, что отличало ситуацию, я заметил, как все больше начинает волноваться Виктория. Остальные члены команды вели себя как обычно. И это было понятно, в конце концов, не их проект стоит на кону. «Дмитрий Алексеевич, подойдите ко мне, остальные свободны», объявил преподаватель, когда прозвенел звонок. История повторилась, и мне на почту пообещали отправить материалы для самостоятельного изучения. Один раз случайность, два закономерность. Очевидно, сверху пришел приказ, и потому мне дают возможность учиться, не посещая занятий очно. Тем более, что и во второй раз я получил право обращаться с вопросами, если они возникнут. Кто мог бы отдать такой приказ, и думать нечего. Государь явно не хочет, чтобы я превратился в необразованного дикаря. И, признаться честно, это было даже в некоторой степени приятно. На телефон пришло оповещение от ректората ЦГУ, и я быстро ознакомился с изменениями. Большой перерыв ознаменовал собой окончание занятий на сегодня для всех курсов. На прием пищи выделили стандартное время, после которого студентами нужно было явиться на конкурс. В оповещении также отдельно указали, что все материалы по проектам уже доставлены, а комиссия, которая и будет оценивать труды студентов, пополнилась особым гостем. Сам Михаил II снизошел к учащимся своего университета и уже учредил сразу несколько номинаций помимо ранее озвученных. Теперь, собственно, не должно остаться явных проигравших, и зная список проектов, можно было предположить, кому какой утешительный приз достанется. В столовой было оживленно и нервно. Студенты поделились на зрителей и участников, и пока первые обсуждали приезд государя на конкурс, вторые переживали о том, чтобы не ударить перед царем лицом в грязь. «Виктория, не волнуйтесь, мы победим», — с улыбкой заверил я, взяв девушку за руку. Она нервно кивнула, не отрываясь от еды. «Княжич дело говорит», — заметила Салтыкова. «Остальным ничего не светит, так что лучше подумать о том, какую речь нужно будет сказать, когда государь объявит нашу победу. А я вот предлагаю обсудить другую тему», — озвучила Екатерина Юрьевна, ковыряясь вилкой в салате, после чего повернулась ко мне. «Дмитрий Алексеевич, вы же не собирались покидать университет?» Я кивнул. «Действительно, не собирался», — подтвердил, глядя на одногруппницу. «Но времена меняются. Так что, увы, я покину стены этого чудесного заведения сразу после оглашения результатов конкурса. Так уж сложилось, что дела рода, которому я принадлежу целиком и полностью, требуют моего присутствия в другом месте. Да и времени на занятия у меня уже давно нет». Авдеев нахмурился. Иван Тимофеевич явно не одобрял моего выбора, но со своим мнением не лез. «Впрочем, я не собирался совсем уж пропадать, все-таки не на другую планету улетаю, а Земля круглая». «Вот так всегда», — вздохнула Самойлова, — «только на горизонте появляется достойный соперник, с которым можно интересно соревноваться, так сразу же у него возникают неотложные дела. Полагаю, Дмитрий Алексеевич и так сделал для нас больше, чем от него требовалось», — заявила Надежда Григорьевна, глядя на своего жениха. «Так что мы должны быть благодарны за то время, что провели все вместе». Петр Васильевич медленно кивнул, не отрываясь от процесса пережевывания семги. Староста серьезно повзрослел внешне за это время и теперь уже не казался щуплым пареньком, набрался уверенности в себе. «Жаль, конечно, что вы уходите, княжич», — заявил Никита Александрович. «Но хоть Викторию Львовну с нами оставите?» Морозова при этих словах бросила на одногруппника взгляд из-под приподнятой брови. «Я теперь тоже не свободна», — заявила она с легкой улыбкой. «И, как и положено хорошей подданной, буду делать все, что прикажет мне мой князь, а его воля однозначна. Когда пройдет конкурс, мы покидаем Москву и переезжаем на Урал». Девушки томно вздохнули, даже не пытаясь скрывать зависть. Впрочем, ничего дурного они не подразумевали. Я по лицам видел, что Виктория исполнила мечту практически любой женщины, нашла сильного и богатого молодого человека, за которого вот-вот выйдет замуж. Парни меньше всего интересовались любовным вопросом, так что Авдеев заговорил на деловую тему. «Дмитрий Алексеевич, возможно, на Урале и для Евгеники найдется место?» — спросил Иван Тимофеевич, не отрывая от меня напряженного взгляда. Понятно, что его тревожит. Единственная возможность Авдеева реально закрепиться – это найти покровителя. И в Москве с моим отъездом у него просто не останется выбора. А вот на Урале он мог бы устроиться. Однако я не занимаюсь благотворительностью. А в данном случае Авдееву предстоит долгий путь от теории к практике. И вливать миллионы рублей в того, кто пока что еще не доказал своей квалификации – это бездарно потраченные ресурсы, время и деньги. Буду откровенен, — произнес я, откладывая приборы. «Господа, дамы, на Урале у меня действительно имеются мощности, которые при желании я мог бы перепоручить вам. Однако как наследник я должен исходить из целесообразности. Поэтому если вы действительно захотите показать мне какой-то свой проект, мои двери для вас всегда открыты. Но обещать, что точно возьму вас к себе, разумеется, я не могу и не стану». «Разумно», — заметила Самойлова. «Дмитрий Алексеевич, я была рада учиться с вами в одной группе». Остальные поддержали Екатерину Юрьевну, а после мы все вместе отправились на конкурс. Пришла пора получить нашу награду. Глава 7. Огромное помещение актового зала, где проходили административные мероприятия, разделили на секции, установили правильное освещение. Стенды проектов тянулись в два ряда по бокам зала. Все необходимые материалы действительно уже были доставлены, и хотя нужды в большинстве аппаратуры просто не было, работники ЦГУ все равно ее выставили, в качестве макетов, разумеется. Наша команда собиралась у дальнего правого стенда, то есть мы были, можно сказать, гвоздем программы. До начала еще оставалось минут 15, Пока команды разбирались с последними приготовлениями, а на территорию университета приезжали высокопоставленные гости. «Дмитрий Алексеевич, присмотрите за всем», – спросила Морозова, и когда я кивнул, девушка ушла. Ей явно требовалось немного перевести дух, так что я не возражал, да и у нас было все готово. На стенде горел экран с хронологией проекта. Формулы, естественно, в открытую никто выдавать не собирался. Мы с Авдеевым занялись оборудованием, подчиняясь женской части команды, как стоят макеты, их не устроило, и нам с Иваном Тимофеевичем пришлось заняться перестановкой. Признаться, многое мне доводилось попробовать в своей жизни, Светлана Николаевна, заметил я с улыбкой, но грузчиком работать не доводилось. «Привыкайте, княжич», посмеялась в ответ Салтыкова. «Вот женитесь, и перестановка мебели будет сопровождать вас на протяжении всей супружеской жизни». Мы посмеялись над этой нехитрой шуткой и закончили приводить стенд в порядок. Я проверил подготовленные документы. Комарова разложила распечатанные для зрителей брошюры, а потом двери в зал раскрылись, и вошли первые посетители. Преподаватели окружили ректора, отдельной группой держались руководители лаборатории. Пока ректор шел к предназначенному для торжественной речи подиуму, подтянулись и болельщики. Студентов было очень много, но они быстро расходились по залу, и всем хватало места. Следом хлынули гости университета, родители студентов, участвующих в конкурсе, их представители. Не заметить Соколову было невозможно. Великая княжна Выборгская шагала с таким видом, будто все здесь были ее подданными. Темно-фиолетовое платье, черные перчатки, несколько вкраплений неброских, но очень дорогих украшений. Иван Михайлович вел сестру под руку, и тут же направил Анну Михайловну к своим одногруппникам. «Халаты, господа», напомнила о последнем штрихе Салтыкова, выдавая нам лабораторную униформу. Не то чтобы это было обязательным условием, просто еще один способ выделиться среди других участников. Я посматривал на вход, ожидая возвращения Виктории, но боярышни пока что видно не было. Сбегать она бы не стала, не в ее характере, а подглядывать за девушкой в туалете я сам не хотел. Решил для себя, что через 2 минуты, если Морозова не появится, вмешаюсь, однако не пришлось. С чуть покрасневшими щеками Виктория вошла в актовый зал и прошла к нашему стенду. «Спасибо вам всем за участие», — улыбнулась она совершенно искренне, хотя голос едва заметно подрагивал от волнения. «Я вам всем очень благодарна, каким бы ни был результат. Что-то случилось?» — спросил я, глядя на девушку, но она лишь тряхнула головой, после чего влезла в халат и встала рядом с нами. До начала мероприятия оставалась минута, и собравшиеся ждали высочайшего из гостей. Я повел взглядом по залу, отмечая, как нервничают все участники конкурса, и мысленно усмехнулся. В нашем проекте я был уверен, а среди конкурентов видел проекты, которые так никогда и не увидят развития. Впрочем, знал об этом лишь я, так что не стоило портить праздник всем остальным. Мой взгляд зацепился за стенд группы Соколова, и я не увидел среди их группы поддержки великую княжну. Эта мысль мне не понравилась, но проверять, куда Анна Михайловна запропастилась, времени уже не было. Двери раскрылись вновь, и в актовый зал вошел сотрудник Кремля. «Великий государь, царь и великий князь всея Руси», — объявил он, тут же смещаясь в сторону. Михаил II вошел с улыбкой на лице. Все присутствующие склонили головы, пока он шагал к сцене, у которой для государя было установлено отдельное кресло на небольшом возвышении. Там же ждал ректор и часть преподавателей. Взойдя на сцену, Михаил II обвел собравшихся взглядом, после чего повел рукой, разрешая всем выпрямиться и расслабиться. «Господа и дамы», — обратился к присутствующим царь, — «в этот замечательный день я рад приветствовать столько потрясающих умов в одном месте. И, полагаю, могу по праву гордиться, что все вы собрались именно в стенах моего университета. Я убежден, что в ваших руках будущее нашей страны, и потому безмерно рад, что на мой призыв отозвалось сразу столько участников». Он взял паузу, позволяя конкурсантам проникнуться моментом, после чего продолжил. «И так как было бы несправедливо выделить кого-то одного, а остальных проигнорировать, я объявляю о своем решении изменить порядок наград. Лучшие проекты получат ровно то, что им было обещано, но и не попавшие в этот список будут отмечены. Пришло время объявить, что в русском царстве сейчас закладывается несколько совершенно новых городов, которые станут центрами развития наук в своих отраслях, и сегодня каждая команда-участник получит свой шанс попасть в соответствующие профильные институты, чтобы там двигать науку русского царства вперед. Он замолчал, и подданные ответили легкими аплодисментами. Я видел, как лица конкурсантов постепенно расслабляются. Одно дело просто проиграть, совсем другое – гарантированно пристроиться под государевой рукой и фактически получить возможность выиграть даже больше, чем достанется победителям этого конкурса. Подняв ладонь, Михаил II с улыбкой оглядел быстро затихающий зал. Итак, я объявляю конкурс научных проектов Царского государственного университета открытым. Немногим ранее, женская уборная административного корпуса ЦГУ. Виктория включила воду и оперлась руками на раковину, глядя на себя в зеркало. Волнение немного улеглось, и девушка быстро приводила себя в порядок. Хотя руки еще едва заметно подрагивали, и дышалось все еще тяжело, но боярышня быстро приходила в себя. Дверь открылась, и в облицованное темными плитами помещение вошла красивая девушка в темно-фиолетовом платье. Мазнув по ней взглядом, Виктория узнала посетительницу. «Виктория Львовна», ласковым, но снисходительным тоном произнесла Анна Михайловна, «рада нашей встрече». Морозова вытерла руки салфеткой и поправила волосы. И только закончив, она повернулась к собеседнице. После долгих разговоров с матушкой она прекрасно понимала, что перед ней не враг, но противница. И, судя по всему, настроенная весьма серьезно. Но времена, когда Виктория предпочла бы забиться в угол и дрожать там от страха, давно прошли. Теперь боярышня уже не напоминала ту забитую и всеми презираемую девушку, какой она пришла в стены университета. «Здравствуйте, великая княжна», поклонившись, как того требовал этикет, сказала она. «Пришли поддержать команду вашего брата?» Анна Михайловна чуть приподняла уголки губ, обозначая вежливую улыбку. Глаза ее при этом не улыбались. Виктория видела, что великая княжна крайне недовольна самим фактом существования соперницы. «Разумеется, ведь мы же семья», подтвердила она. «Впрочем, я бы хотела с вами обсудить иной вопрос. И так как вы явно торопитесь, у вас крайне важный день, то хочу пригласить вас для беседы немного позднее к нам в особняк. Или, если у вас будет слишком много дел, могу посетить вас. Простите, Анна Михайловна, но у меня правда не так много времени», с вежливой улыбкой Виктория убрала руки за спину. «И я не очень понимаю, в чем конкретно суть нашего общения. После конкурса я улетаю на Урал, как велит мой князь, и не думаю, что вам есть что мне предложить за то, чтобы я отступилась от Дмитрия Алексеевича Романова». Великая княжна чуть громче вздохнула, глядя на боярышню, как смотрит хищник на свою уже почти загнанную добычу. «Я считаю, что это не так», — объявила она. «И раз уж вы хотите от меня откровенности, я бы хотела поговорить с вами о будущем рода Морозовых. Вы ведь понимаете, что Соколовы — хорошие союзники. Боюсь, Анна Михайловна, у меня нет права обсуждать такие вопросы. Я не глава рода, и тем более не князь, которому моя семья присягнула на верность», с еще более широкой улыбкой ответила Виктория. «Род Морозовых, возможно, пострадал, но не утратил своей чести, и договариваться с вами у меня нет никакого права. Полагаю, как и у вас нет прав обещать мне что-либо». Великая княжна проглотила укол стоически, но отступать была не намерена. «Подумайте, Виктория Львовна, я ведь могу многое предложить вам. Вы говорите о чести рода Морозовых, и я с этим согласна. У меня есть документы, которые могли бы пролить свет на случившееся с вашим отцом». На лице боярышни не дрогнул ни один мускул. «Вряд ли ваши документы, Анна Михайловна, расскажут мне что-то новое», — ответила она. «Видите ли, великая княжна, мне достоверно известно, что ваш отец займет должность губернатора Москвы. Вместе с тем мне также известно, что мой князь, Демидов Руслан Александрович, получит место губернатора Урала. Вы можете с этим не согласиться сейчас, но со временем вы поймете, что тот, кто держит в своих руках основное технологическое производство, обладает большим влиянием, чем губернатор столицы». Соколова замерла без единого движения. «Из указа, изданного государем», продолжила Морозова, «нам с вами обеим известно, что царь будет обладать правом лишить назначенного губернатора должности за нарушение законов, и тем более подрывание авторитета действующей власти. Вы действительно хотите сказать мне, что царская служба безопасности совершила ошибку?» Нажав голосом, приподняла бровь Виктория. «Нет, разумеется, «Наша семья поддерживает государя», — отозвалась Анна Михайловна. «И это правильно», — кивнула боярышня. «Что же касается того, что ваш род мог бы дать моему, то поймите меня правильно, Анна Михайловна». Она сделала паузу, внимательно рассматривая лицо соперницы. «Дмитрий Алексеевич уже на сегодняшний день является самым желанным женихом во всем русском царстве. Он молод, красив, богат, силен. Кроме того, очень добрый и заботливый. Наследуя княжество Уральское, Дмитрий Алексеевич вскоре станет правителем самой богатой территории в стране, которая к тому же может полностью себя защитить от любых угроз. И вы правда думаете, что у вас найдутся аргументы, которые заставят меня отказаться от всего этого?» Она выждала секунду, а потом с улыбкой спросила, склонив голову набок: «Вы бы отказались?» И, больше не говоря ни слова, Виктория Львовна Морозова обошла великую княжну и вышла из туалета, чувствуя себя победительницей. СГУ, актовый зал. «Княжич Романов Дмитрий Алексеевич, я смотрел, как государь во главе комиссии обходит конкурсантов, внимательно слушает их, задает какие-то уточняющие вопросы. Несмотря на то, как нас расставили сотрудники университета, государь двигался по залу хаотично, выбирая очередность только по одному ему ведомым критериям. Хотя, если подумать, то система в этом движении была от самых слабых к сильнейшим. Гости не отходили от своих претендентов, хотя было заметно, что многие сейчас с радостью бы курсировали вслед за Михаилом II, лишь бы попасть государю на глаза. То ведь не только возможность похвастаться успехами детей, но и напомнить царю о своем существовании, а там, глядишь, и сказать что-то важное. Мои одногруппники заметно нервничали, хотя Виктория держалась гораздо увереннее, чем я от нее ожидал. Это еще больше уверило меня в том, что что-то случилось во время ее отсутствия в зале. Меж тем государь продолжал обход. Ректор и преподаватели, следующие за Михаилом II, как привязанные, периодически вставляли свои комментарии об участниках команд, когда царь просил высказаться. «Нас оставили напоследок», — заметил Авдеев, стоящий за моей спиной. «Это хороший знак». «Разумеется, Иван Тимофеевич», — улыбнулась ему Салтыкова. «Мы же победители». Виктория улыбнулась чуть шире, и я увидел, как ее глаза проводили вернувшуюся великую княжну Выборгскую. Анна Михайловна ничуть не походила на проигравшую, но и довольной ее назвать было нельзя. Иван Михайлович взял сестру за руку, увлекая в толпу гостей, и явно что-то выговаривал ей. «Полагаю, отчитывал, позже в спокойной обстановке послушаю. Наконец, настал и наш черед». Государь уверенно подошел к нашему стенду и, добродушно улыбнувшись, повернулся к Морозовой. «Виктория Львовна, представьте мне свою команду», — мягким тоном велел он. Пока боярышня рассказывала о каждом участнике, поясняя, какой именно вклад он сделал в проект, Михаил II кивал каждому персонально. Стоящие за спиной царя ученые мужи сохраняли молчание, не вмешиваясь. «Я знаю, что вы добились успеха, Виктория Львовна», — когда боярышня закончила рассказ, произнес Михаил II. «Но хочу уточнить, вы произвели всего 200 мл универсальной плазмы. Почему не больше?» Виктория кивнула. «Я решила, что этого количества достаточно для демонстрации. О том, что у нас просто не было ресурсов на большие, уточнять ей не потребовалось». «Господа», обернувшись к комиссии, заговорил Михаил II, «у вас есть вопросы к боярышне и ее команде?» «Нет, государь», — ответил за всех ректор. «Мы уже ознакомились с проектом и все уточнили». «Хорошо», — кивнул царь, вновь оборачиваясь к нам. «Двое из участников конкурса забирают документы из университета. Объясните мне, господин ректор, в чем причина, и что вы сделали лично, чтобы отстоять эти гениальные умы?» Взгляд, которым наградил руководитель ЦГУ Михаил II, не предвещал администратору ничего хорошего. «Оно и понятно, если бы мы остались, чтобы доучиться, любые наши победы и успехи стали бы достоянием Царского государственного университета. А теперь мы показали, на что способны, и уходим под руку к князю Демидову. А Руслан Александрович и без того обладает научной мощью». Но ректор не сплоховал. Собственно, будь иначе, он бы на своем посту и не работал. «Государь, мы провели беседы с обоими молодыми людьми», — произнес он уверенным голосом, — «и предоставляем им все материалы нашего университета с правом пользоваться консультациями преподавателей. Но спорить с волей князя, которому подчиняются княжич Романов и боярышня Морозова, нам не разрешает закон». Царь мягко улыбнулся, вновь глядя на нас. «Что ж, господа студенты, я не забуду ваших трудов и успехов. Можете не сомневаться, ваша команда сумела меня впечатлить. И пока мы склонили головы, государь направился обратно к трибуне. Понятно, что само действо не требовалось. Царь давно знал обо всех проектах, и сейчас конкурс больше служил показухой перед подданными. Решение давно было принято, отсюда и новые номинации. Пока царь двигался к сцене, гости наводнили зал, подбираясь ближе, так что пустующее пространство в центре быстро заполнено. «Итак, господа конкурсанты», — заговорил Михаил II с трибуны, — «я принял решение, и настало время объявить победителей. Начнем с номинантов, которые получают право попасть в строящиеся институты для продолжения работы над нашим будущим». Он сделал паузу, после которой начал объявлять участников в том же порядке, в каком обходил стенды. Руководители проектов подходили к сцене, чтобы пожать руку царю и получить грамоту, в которую были заблаговременно вписаны все участники команды. При этом для каждого имелся свой именной экземпляр, и эта часть оказалась самой растянутой по времени, но зато я видел счастливые и даже ошалелые улыбки студентов. Государь одним решением поднял свой престиж среди учащихся в ЦГУ, буквально обеспечив будущим выпускникам жизнь после окончания университета. И не просто обеспечил, с этим здесь ни у кого проблем в принципе не могло возникнуть, он их брал под свою руку. Наконец, очередь дошла и до нас. Итак, победителем конкурса становится группа «Боярышни Морозовой», объявил Михаил II. Виктория Львовна и ее команда совершили настоящее чудо, которое спасет миллионы жизней. Виктория Львовна, он повел рукой, приглашая боярышню подняться на сцену. Морозова шагала уверенно, с улыбкой. Это была заслуженная победа, и я ей искренне гордился. А царь продолжил. Однако отметить подобную работу нужно соответственно. Он подал знак, и слуга, стоявший за его спиной, преподнес Михаилу II небольшую коробочку и документы. «За заслуги перед русским царством в области медицины и здравоохранения», объявил государь торжественным тоном, «боярышня Морозова Виктория Львовна награждается орденом святого Пантелеимона первой степени». Зал восторженно ахнул, и я заметил, как едва уловимо изменилась походка Морозовой, поднявшейся на сцену. Выше награды в русском царстве в области медицины не существовало. Царь меж тем лично вручил орден, повесив его на грудь едва сдерживающей слезы девушки и, торжественно пожав ей руку, по-отечески улыбнулся. Она спустилась со сцены под бурные овации, и первым, кто встретил ее, подавая руку, чтобы помочь сойти с последней ступеньки, был я. Глава 8. Московский особняк рода Романовых. Алексей Александрович смотрел на старшего сына и молча чертил на лежащем перед собой листе бессмысленные линии. Сергей Алексеевич был хмур, но больше ничем не показывал своего недовольства. Перед наследником рода Романовых лежала бумага о расторжении помолвки с Андреевой Дарьей Федоровной. После долгих переговоров князь Якутии добился своего, глава рода Романовых своей волей разорвал уже почти завершенное соглашение о браке. «И что теперь делать?» – спросил, прерывая тишину, наследник, подняв взгляд на отца. «Подберем тебе другую невесту», – спокойно ответил князь. «Дарья Федоровна, может быть, и была хорошей партией, однако мы не станем заключать брак с семьей, которая позволяет себе так пренебрежительно к нам относиться». Сергей Алексеевич чуть заметно скривил губы. «Тебя это не остановило, отец. Руслан Александрович ведь гнал тебя в зашей каждый раз, когда ты просил руки матушки», — припомнил он. «Так почему я так не могу?» Алексей Александрович откинулся на спинку кресла и отложил ручку на исписанный листок. «Потому что ты, еще не глава рода, сын», — сведя брови, жестко ответил он. «И до тех пор, пока я решаю, как будет поступать наша семья с недружественными родами русского царства, ты будешь делать то, что я прикажу, или ты хочешь оспорить мое право». Наследник глубоко вздохнул, не спеша идти на конфликт. Бывшую невесту он, разумеется, не любил. Но они с Дарьей Федоровной за время помолвки научились понимать друг друга и даже вели некоторые совместные дела, оттачивая будущее взаимодействие. Сергей Алексеевич уже привык к ней, и ему в голову не приходило, что помолвка может быть расторгнута. «Она тоже этого не хочет», — произнес сын, спокойно глядя на главу рода. «Я говорил с Дарьей Федоровной, княжна удивлена и очень зла на своего отца. Мы можем это использовать». Алексей Александрович покачал головой. «Это не самая лучшая идея», — объявил он. «Сам подумай, во что это выльется. Романовы присмыкаются перед оскорбившим их князем, лишь бы поженить наследника. Ты хочешь, чтобы общество воспринимало тебя настолько бесхребетным? Проглоти это оскорбление сейчас, и когда ты займешь место князя, об тебя будут вытирать ноги все, кому не лень. Сергей Алексеевич вновь вздохнул. «Хорошо, что ты предлагаешь?» – спросил он. Князь Романов достал пачку сигарет и щелкнул зажигалкой. По кабинету потек запах табака. Алексей Александрович выпустил дым из носа и заговорил, стряхивая пепел. «Есть два пути, как мы можем выйти из этой ситуации», – объявил Алексей Александрович, не глядя на сына. «Первый. Ты от лица рода Романовых идешь к царю и просишь разрешения на поединок чести с Андреевым. Это будет сложно, но я уверен, что смогу продавить такое решение. Вы выходите на поединок, ты убиваешь князя Якутии и берешь Дарью Федоровну в жены по праву победителя. Это не вариант», – покачал головой Сергей Алексеевич. «Нельзя построить доверительные отношения с женщиной, отца которого ты хладнокровно убил. Этот план устроил бы вас обоих», – заметил князь Романов, повернувшись к наследнику с улыбкой. «Или княжна была не настолько зла, чтобы решиться на крайние меры ради вашей свадьбы?» Сын не ответил, а потому Алексей Александрович продолжил. «Второй вариант следующий. Мы забираем положенную нам по договору неустойку. В таком случае я сам займусь судом, мы получим немного денег в качестве компенсации, а потом заключим новую помолвку, уже с новой невестой. И что же в таком случае будет с Андреевыми?» Приподнял бровь княжич Романов. В отличие от брата Дмитрия, Сергей не стеснялся выжимать из отца всю необходимую информацию. Ему предстояло занять место главы рода, а потому добывать ответы было жизненно необходимо для всей семьи. «Ничего не будет», — ответил Алексей Александрович. «Мы продолжим вести уже начатые дела и останемся деловыми партнерами. Просто забудем о помолвке и своих намерениях». Наследник покачал головой. «Он оскорбил нас. У нас имеется доказательство, а ты хочешь спустить все на тормозах», – уточнил Сергей Алексеевич. «Тогда мне можно будет даже не ждать, а сразу готовиться к тому, что любой может облить род Романовых грязью, и это сойдет ему с рук. Ведь Андреев расскажет всем, как он плевал в лицо Романовым, и мы стерпели, утерлись и продолжили вести дела с родом Андреевых». Отец ткнул окурок в пепельницу и взглянул на сына особенно строго. «Значит, поединок чести?» – спросил он. «Ты уверен, что сможешь справиться с князем, Сергей? Ты не Дмитрий, ты не настолько хорош в управлении своим даром, а без способностей тем более не справишься. Федор Александрович старше тебя, опытнее, и он прекрасно обращается с оружием». Сергей Алексеевич кивнул. «Может быть, ты и прав, отец, и у князя Якутии есть против меня шансы», сказал он, медленно поднимаясь из кресла. «Но это не значит, что я буду сидеть сложа руки, когда об мою семью пытаются вытереть ноги. Независимо от того, согласится ли Дарья Федоровна после смерти отца стать моей женой или нет, я вызываю на поединок чести Андреева Федора Александровича. И если ты считаешь, что это неправильно, значит, я пойду к царю сам. Романовы не будут молча сносить оскорбления. Ни сейчас, никогда».